мясоедов, новые эльфы, растущий лес. Читает Константин Загадский. Пролог. Полуденное солнце жгло землю и всех, кто имел несчастье на ней находиться, не щадя и небольшого города, в котором, несмотря на изнуряющий зной, тем не менее кипела жизнь. Горожане привыкли к климату, способному убить тех, кто был родом из более благоприятных краев. По улицам неспешно, чтобы не вспотеть и не потерять драгоценную влагу, ходили взрослые люди, а дети, занятые своими важными делами и играми, носились друг за другом с такой скоростью, что создавали ветер в затхлом воздухе поселения, пойманном в ловушку высокими стенами. Что делать, если с рождения живешь в пустыне? Волей-неволей привыкаешь к погоде, при которой на любом металлическом предмете, оставленном без покрова благословенной тени, можно приготовить себе обед. Неожиданно стайка подростков испуганно брызнула в разные стороны, отскочив от высокой, закутанной в светлый плащ фигуры, едва не налетев на зазевавшегося прохожего, так будто капли воды в кузне упали на раскаленную в горне заготовку. «Папа, папа!» Маленький мальчик, один из сорванцов, которые играли на улице, дергал стражника за край форменного одеяния. «А это эльф? А это правда он? А он колдун? А куда он пошел?» «Эльф, сынок», — поправил отпрыска хранитель городского спокойствия, вся работа которого по случаю светлого времени суток сводилась к бравированию на перекрестке двух улиц. «Мог бы уже запомнить. Эта остроухая нелюдь теперь с нами по соседству живет и часто под окнами мелькает. И не мешай мне, я на службе». «Ну, папа!» — законючил ребенок. «Ох, ладно», — вздохнул родитель и опасливо оглянулся в поисках начальства, которое могло бы устроить ему выволочку. «Только быстро, чего тебе?» Малыш растерялся. Выбрать что-то из вороха сплетен, услышанных им от сверстников или взрослых, оказалось сложно. Да и мыслительная деятельность в его возрасте тоже не самое привычное занятие. «А они правда никогда не промахиваются?» — брякнул он, наконец, первое, что пришло на ум. «Правда, сынок», — вздохнул стражник, однажды своими глазами видевший действие магического оружия эльфов. Он тогда стоял на посту у городских ворот, а на пару остроухих, спешивших по делам в город, напал шакал, не иначе как больной бешенством. Человек не очень понял, что случилось. Внезапный грохот близкого грома порядком его напугал, но зато потом, вместе с сослуживцами, он долго рассматривал труп животного, пробитый едва ли не насквозь в десятки мест сразу. Да и земля вокруг шакала была как будто истыкана острым мечом. Промазать из оружия, которое посылает такое количество невидимых стрел, оказалось действительно почти невозможно. А еще ему запали в память слова одного из перворожденных, обращенные к своему сородичу. «Да, Серег, переборщил наш кулибин с калибром. Бедного тузика, как грелку порвало».